Хвост откусила, толкнула под горку и спряталась в норку. А солнце лучится, арбуз с горки мчится. Споткнувшись о камень, что спал здесь веками, арбуз наш на части. Какое несчастье! А был он и сочен, и сахарный очень. Дракон. Я дракону грожу. Не драконь. Ты же просто игрушка с ладонь. Пусть косматая грива твоя. Не боюсь я ни капли тебя. Глаз горящих, крылья в размах, лап когтистых. Ну, просто страх. Будь послушен и помни о том, неспроста посетил ты наш дом. По моей это просьбе, любя, шила бабушка Вера тебя. Я и крылья тебе попросил для красы и, конечно, для сил. А чтоб мог ты чуть-чуть пострашить, попросил рот зубастый пришить. Болен Айболит. Ой, болит, ой-ой, болит, стонет доктор Айболит. Не заглядывая в дом, ходит кошка под окном. На лугу собака Рава, веселится с ними Ава, а на дереве Чи-Чи. Ловит солнышко лучи. Ай, болит, ай-яй, болит. Разболелся Айболит. Смотрит из-под шкафа мышка. Здесь вчера валялась пышка. Поискала, пышки нет. От нее простыл и след. Мышка видит на постели. Доктор дышит еле-еле. Прошмыгнула мышь за дверь. На пороге страшный зверь, рыжая большая кошка, пропищала мышь. Как можно? Здесь сидишь, там Айболит, болен и один лежит. Прожужжала рядом муха и поймала новость ухом. Через полчаса о ней все узнали. В дом скорей! Кот, теленок и медведи, козлик с козочкой соседи, лиска, ежик, бурундук, утка, зайка, индюк. И галдят. Наш доктор влип, у него кошмарный грипп. Всем друзьям охота сходу предложить свою методу. Бурундук принес цветок, мишка липовый медок, в клюве индюка рябинка, у ежа грибов корзинка. Предложил капусту пес, что с козой козел принес. Кошка бархатно мурлычет, Айболита песни лечит. Улыбнувшись, доктор сел. Я здоров, спасибо всем. Вы до завтра отдыхайте, всех в округе собирайте. Будем танцевать и петь. Это лучше, чем болеть. Конец августа. Вся весенняя нежность отцвела, вся отпета. А садовая снежность переплавилась в лето, и скворцовые трели не тревожат рассвета, свадьбы их отшумели, не нужна им победа. Молодь этого года пронеслась очень низко, чаще рябь небосвода, дни осенние близко. Осень, рыжая лиса. Осень, рыжая лиса, все тропинки замела, замела, запутала, в золото закутала. Паучки качаются, за кусты цепляются, ветер гонит облака, утром изморозь слегка. Осень рыжей лисой прибежала. Но постой, не забылось солнышко, будет еще ведрышко. Конец лета. Погрустнело лето, осень на пороге, а за нею где-то и зима в дороге, неустанный рокот, трактор в поле вышел,